Что он мог бы сделать для мамы? Что он может сделать для Люси? У него ничего нет, да его самого, по сути, нет, даже имя чужое. Он сам, призрак, его голос, эхо. Что он может ей предложить? Спать только с ним и бесплатно? А где? Джон усмехнулся, вспомнив, как она сказала: подожди на крылечке. Позвонила, чтоб присмотрели за ее малышом или малышкой, как всегда. И общага эта, и весь многочисленный женский персонал предстали перед ним в совсем неромантическом свете. И Джон, обретя привычную циничность, неожиданно для себя почувствовал уверенность. Хотя, ничего неожиданного, конечно, в этом не было. Это привычный ему мир жестокости и алчности, где правят деньги и сила. Успокоение пришло к нему, как всегда, с достижением цели. Мысль о спасительной власти денег и страха принес вид жандармской казармы. Он позволил тоске мотать себе душу лишь по дороге, не мешая ему избегать неприятностей в виде патрулей и самовольщиков. Кем бы ни казался он Карлу, Джон не просто не способен был на рассеянность, а тут и последние сомнения оставили его. Если раньше он просто не представлял себе лишних денег и сил, то с новых, моральных, его позиций их ему всегда будет не хватать, ведь он уже не сможет не беспокоиться за Люси и ее. Кстати, а кто у нее? На другой день молодым жандармам выдавали их первое денежное довольствие, и за ним Джону требовалось идти в санчасть. Вернее, не столько за ним, сколько за Паулем, официальным лицом его жандармской службы и носителем его жандармского удостоверения. На территории мобилизационного сборного пункта лучше всего подходила честная солдатская книжка Джона с нечестной фамилией, от которой никого не удивляла его жандармская форма при обычном с виду документе. Но в жандармской канцелярии засели форменные мегеры, начисто лишенные пиетета перед полицией, что неудивительно при их покровителях. В санчасти Джон застал не такое уж редкое сочетание начальственного воодушевления и уныния рядового состава. Сержант почувствовал себя настолько хорошо, что вознамерился вернуться к командованию и расписывал перед Паулем ближайшие перспективы. Как, значится, во-первых, парнишка поймет, каково слать сержанта куда ни попадя. Как, значится, во-вторых, Джонни, на которого парень постоянно ссылался, загремит на губу под его, сержанта, личную опеку, и... Как, значится, в общем, им всем аукнутся ящик вискаря, два блока полыма, намазанная зеленкой сержантская голова и, конечно же, злонамеренно поломанный ими рентген-агрегат. Конюш морскому ясно, что специально поломали, раз сопляк сумел его так быстро починить. Сержант так увлекся речью, что не сразу заметил прибавление в аудитории. Джон спокойно слушал его, стоя в дверях рентген-кабинета, даже дождавшись сержантского вопроса Паулю, что же он выбирает между самоутоплением в нужнике и самозамешиванием в бетономешалке. Джонни не стал мешать развитию дискуссии. Поскольку Паульта его заметил, тоже очень спокойно взял из-за рабочего стола монтировку на всякий случай и, сочтя случай подходящим, с молодецким замахом отоварил ею сержанта в лоб. Джон поздоровался с Паулем, проверил сонную у поверженного юным героем темного властелина, и они уже традиционным сержантским маршрутом отволокли пострадавшего в приемное отделение. По немудреной официальной версии он, злостно нарушив лечебный режим, покинул санчасть. На крыльце у него, видимо от высоты, закружилась голова, что привело к последствиям с осложнениями. Сестричка, ничему не удивляясь, занесла душераздирающую историю в сержантскую карточку и велела тащить его обратно, где взяли. Блин, сказано, сделано, ребята восстановили статус-кво и наконец-то смогли спокойно расположиться за столом в рентген-кабинете для обстоятельной беседы. Первым делом Пауль спросил, что с Карлом. Джон неудивленно переспросил, а что должно случиться с Карлом? Пауль, смутившись, потупился, без слов объяснив Джонни, как он к нему относится. Ага, типа, с таким, как Джон, с Карлом может случиться что угодно. В принципе, вполне заслуженное отношение. Джон не обиделся и успокоил парня, что с Карлом все должно быть в полном порядке, и даже не знает, где он сейчас. «Я что, сторож брату твоему?» – важно изрек Джонни, насмешливо взглянув на Пауля. «Кроме братской тревоги вопросы есть? Тогда моя очередь. Что ты тут все это время делал, малыш?» Малыш, успокоенно вздохнув, доложил о немалых успехах. «Кроме рентген-аппарата починено все, что поломалось в ближайшей к санчасти округе и что было в личном пользовании у персонала. Также установлены нелегальные розетки, подкручены счетчики, Переключены какие-то линии и по-тихому прибраны ненужные пока провода и части электрооборудования. «Это ты как, парень?» – обалдел Джон. Парень, не смутившись, ответствовал, что это он так по-большевистски. Дэн, собака дикая, неблагодарная, не успокоился в уютной казарме на теплом месте помощника-специалиста рентгенолога, и успокоиться, как оказалось, не мог. Дэна ж не только родина мобилизовала, но и его запрещенная партия. Прямо направила подпольного своего члена в армию для подрывной, конечно же, деятельности в виде пропаганды. Неудача с Джоном не остановила закаленного борца, и он взялся за Пауля, начисто игнорируя тот незначительный факт, что агитирует за свержение власти денежных мешков и полиции полицейского же сыночка. Пауль в дискуссии с истерикой впадать не стал, полностью с Дэном согласился, поскольку любая борьба в виде подрывной деятельности ему как полицейскому в третьем поколении очень близка. Вот теперь он член Всетокийской коммунистической партии большевиков, в так по Б. Есть еще почти всетокийская типа коммунистическая партия меньшевиков, но она неправильная, потому что легальная и против революции. Действительно, нафиг такая полицейскому, а группа товарищей подсмертным, по военному времени, приговором, другое дело. И каких товарищей? Рабочие золотые руки и технически светлые головы со специальным образованием. Ведь идея их, как понял Пауль, вообще простенькая. Счастье – дело техники, в чем он с ними полностью солидарен. Теперь их ячейка, из скольких членов Джону знать не нужно, занята созданием материально-технической базы вооруженного выступления, а выражается это в подгребании под себя различных материально-технических ценностей и вербовкой специалистов. Вот в этом Джон и с Карлом просто обязаны помочь революционерам, раз им так лихо удалось выручить Пауля с Дэном. Примерно тем же путем, а ячейка для них прям что угодно сделает. Джону политика была настолько фиолетова, что он полностью одобрил начинание Пауля и сразу перешел к делу, повел парня приводить в чувство и агитировать сержанта. Привести в сознание сержанта удалось нашатырным спиртом с третьего разу, только капнув немного пахучей жидкости ему в рот. Сознание вернулось к нему с визгом удивления и нецензурной бранью, что было вполне ожидаемо ребятами, поскольку они подозревали симуляцию из-за нежелания разговаривать. Джон нетерпеливо дождался, пока крикун не закашлялся, надсадив горло, и поинтересовался, как ему кажется, почему он до сих пор живой. Ведь Джону достаточно продублировать монтировкой и все, если выживет, сержанта заслуженно признают официальным идиотом. «Но ведь ты не идиот», – задушевно уточнил Джонни. Сержант придал лицу максимально возможную осмысленность и неуверенно кивнул. Джон молча, как бы в сомнении, недолго его разглядывал и нехотя продолжил. «Если сержант не идиот, это очень кстати, потому что когда выяснится, что преступник в розыске, Джонни уже месяц служит в жандармерии под его командованием, идиоту ничего не сделают, а умному сержанту светит перевод в армию, через особый отдел, конечно, и ему, Джону, придется просто убежать. Он, кстати, может сделать это прямо сейчас, что-нибудь натворив напоследок. Может быть, ему так и поступить? Сержант этого не хочет. Отлично, Джон не согласен задержаться и срубить немного капусты. Сержант тоже не против. Вот и хорошо, значит, он скоро вернется в родной взвод и проследит, чтобы у Джона не было проблем. А то пришлют вместо хорошего, понимающего, даже любимого командира остолопа какого-нибудь. Так сержант сам понимает. Понимает, вот и пускай поскорее выздоравливает. И как только почувствует себя в силах, бегом возвращается в родную команду. А для его скорейшего выздоровления ему прописана клизма 2 раза в день, промывание желудка и уколы внутрижопно на усмотрение Пауля, чтоб даже лежать сука не мог. Чтоб сука понял, как дешево тогда отделался, добавил Джон, имея в виду 2 блока сигарет. И напоследок обрадовал беднягу, что все время до завтра он может посвятить моральной подготовке с обдумыванием. Им на его счастье нужно отлучиться. За денежным довольствием, конечно. Пауль, получив в кассе деньги, честно отдал заслуженное довольствие Джону. Аж 350 баксов. Как помнил Джонни, ровно во столько родина оценивала полугодовую добровольную шакалью службу. От грустных сравнений он перешел к совсем печальному сопоставлению жалования с ценой ночных услуг. Пауль, присвистнув, заявил, что не ожидал вот так запросто увидеть настоящего живого лоха. Цена вопроса – 20-ка за самые красивые глазки. А по 100, может быть, берут только офицерские подружки, да и то не все. Но им это пофиг, потому что те девчонки никогда не свяжутся с солдатней. Джон уточнил, чем одни отличаются от других. Пауль еще больше развеселился от его дремучести. Офицерские-то все официально проверенные и на должностях, некоторые даже при погонах. А для солдатиков обслуживающий персонал и привозные, вахтовым методом. Джонни, наслаждаясь моментом, спросил о девушках из штаба сборного пункта, а не кто. Тут уже Поль без смеха удивленно оглядел Джона и как про себя пробормотал. Тогда это любовь, которая действительно зла. И хотел уже возвращаться в санчасть, но Джонни попросил его составить компанию. Ему показалось неправильным, если их с Паулем будут путать. Наглость – второе счастье. Если они появятся вместе в жандармском клубе, никому и в голову не придет, что они – два в одном. Джон немного лукавил, говоря, что понятия не имеет, где Карл. Он был почти уверен, Карл в клубе на разогреве публики, время от времени проигрывает по маленькой инструкторам и сержантам. Проигрывал он больше из субординации, но и отчасти по злому умыслу. Ребята, глядя, как проигрывает Карл, распалялись, уверенные, что уж они-то так не лопухнутся, и немедленно наказывались старшими товарищами за самоуверенность уже по-крупному. Молодежь пламенела ушами и горела очами, но все равно перла на амбразуру. Полубоги, пряча усмешки, радовались удачному совмещению воспитательного процесса с профилактикой глупостей, ведь ясно же, что юнцы с деньгами способны лишь на глупости. Потому, когда старшие товарищи аккумулировали почти все наличные молодой жандармерии, никто этому не удивился. И как раз вовремя явился припозднившийся Джонни и подался к столу со словами: «А можно я тоже? Кто последний? Только ты, еще с деньгами остался, золото мое конопатое», — грустно усмехнулся Карл, не сумев скрыть от Джона азартно блеснувших хитрющих глаз. Не просто ж так он способствовал сбору средств в промежуточных карманах. У него не было сомнений в том, что Джонни оберет всех, поэтому он все сделал, чтоб Джонни обобрал только инструкторов рядовым на радость, типа, для торжества справедливости, а инструкторам их любить и по должности не положено. Джон спокойно бросил на подставку для шаров полтинник, собрал шары в рамку и без особого блеска разбил. Инструктор-оружейник, улыбнувшись, положил свою денежку рядом и приступил к разделке. Мастер, на взгляд Джона, довольно неубедительно пару раз ошибся, и Джон азартно наказал дядьку. Тот потребовал отыгрыша и повторил шоу. Джон не цвел торжествующей улыбкой, как от него и ожидали. Оружейник мог потребовать квит, но предложил удвоить. По его расчетам у сопляка больше и быть в карманах не могло. Джон не изобразил суровую решимость и, конечно же, согласился. Но на этот раз инструктор действительно лоханулся, к чести его, сам того не заметив, и Джон не просто выполнил необходимый для партии минимум. Что ж, и на старуху бывает проруха, никто не удивился. Джону снова предложили сыграть на квит, он согласился. Только теперь уже начиналось его шоу. Он выиграл с минимальным преимуществом, следуя золотому правилу: умеешь считать до 10, остановись на 7. Полубоги повелись, не могли ж они предположить, что их разводит сопляк, вернее, два сопляка. Седьмую партию Джон сдал, просто чтоб передохнуть. Карл сменил его на 3 долгих гейма, стараясь не столько выиграть, сколько максимально их затянуть. Джон, передохнув, снова взялся за кий уже со спокойствием обреченного. Он знал, к чему снова приведет его эта игра, ему нужно было лишь продержаться подольше. Пауль машинально добил четвертую кружку кофе, не отрывая глаз от разыгранной драмы. Что-то в простецкой физиономии Джон не заставляло его вглядываться, стараясь понять, что же это, игра света и тени, или ему не чудится в нем настоящий бес, какими их рисуют в книжках сказок бабушкиной родины. Джонни больше не отходил от стола. Он все меньше уделял внимания тому, как выглядит его выигрыш, и просто действуя самым прямым образом, без лишних затей и красивых финтов. Своих противников он знал достаточно хорошо и ставил перед ними самые неудобные задачи, выигрывая по большей части на их ошибках. Но некто, живущий в его душе, как будто сам дух игры, требовал своего. Насмешки, издевки, размазывания по сукну. Карл видел, что друг на грани и, повинуясь тому же правилу о счете до 10, решил сворачивать шоу, незачем всем видеть странности Джонни. «Чарли, а что же ты не сыграешь? У тебя, что ли, тоже кончилась лаве?» Удачно завистливо подначил его свежевыпотрошенный приятель. Молодежь к тому моменту уже спокойно могла идти баиньки с Джоном. Изумился Карл, да не в жизнь. Все на Джона, с любым противником. Вывалил он на карточный столик из карманов смятые бумажки, все заработанные ими деньги за месяц учебы и спекуляций. Народ разглядел, что это такое на стол положено, зашевелился как-то судорожно возбужденно, а Паулю мненько вынул из кармашка блокнотик, ручку, записал полдаки, сто и положил на свой стол сотню. «Джон, а ты на себя ставишь?» – уточнил азартный юный жандарм. Джон, уже рассеянно безразлично пожав плечами, выложил все выигранные деньги на стол Карла, мы с ним на один карман. «Сколько партий играешь?» – уточнил рукопашник. «Три вывезешь?» «Пали, дружок, запиши мне на первую 300». Пауль без улыбки принял деньги и записал инструктора. В банке Карла на кону первого гейма лежали 2500. Рукопашник передал кие химику, поставил еще 300, а на столе Карла лежали 4500. К третьей партии ставка Джона и Карла уже равнялась 8000, и ее вряд ли кто-нибудь мог достойно поддержать. Со всех карманов наскребли несчастные 3000, но тут к собранию с почтительной просьбой обратился бармен клуба. Он вместе с выручкой внес все свои деньги и взял кие. Джону повезло, с ним ему почти не пришлось притворяться. Парень смог побыть собой настоящим хотя бы четверть часа. Дядька оказался истинным маэстро, но ему не приходилось еще в жизни встречаться с чудесами, и в духа игры он не верил. А Пауль завороженно смотрел на того, кто ему, ни пьяному, ни накуренному, просто не мог казаться. Победный дуплет от борта забил тот самый бес Этарха из бабушкиной книжки. Зависла драматическая пауза, длимая, казалось, с наслаждением всеми собравшимися. Люди как не хотели отпускать чудесные моменты, время послушно затормозилось. Но пискнула чья-то юная душа, не вынеся молчаливого упоения, писк поддержали, и через мгновение он превратился в рев молодого бизона перед свиданием. Улыбались даже инструкторы, соглашаясь со справедливой ценой за такое шоу. За общим криком Пауль не сразу понял брата, проговорившего: «Ха, теперь у нас есть с чем сыграть по-настоящему». Игра по-настоящему. Игра по-настоящему началась с крупной взятки лейтенанту Дана. Вообще-то, настоящая игра в понимании Джона – это реальная работа в развалинах и усиленная боевая подготовка. Джон считал стрельбу своим слабым местом, а о Карле и речи не было. Всего лишь за 1000 баксов лейтенант освободил Джонни и Карла от всякой ерунды, типа стояния на КПП и патрулирования, и дал свободный доступ на стрелковые тренировки, то есть в тир по желанию, а за отработкой огневого контакта, на тренировки любого отделения. Еще 1000 ушла на репетиторов, главным из которых являлся сам лейтенант. Он согласился заниматься с ребятами в свое свободное время и попросил коллег подменять его, когда он занят. Но больше всех поразил лейтенант Зона. Освободить ребят от дежурств на губе никто не мог, и лейтенант Дан рекомендовал парням, прежде всего, обратиться именно к нему. Дескать, лучше него в этом деле земля еще не носила. Карл отнесся скептически, а Джон, напротив, вспомнил собственную карьеру мусорщика и с улыбкой рассеял сомнения друга. Тем более, что оговоренную мзду начальнику они продолжали платить, хоть и не играли уже с арестантами в бильярд. Зря, что ли, платит. Оказалось, совсем не зря. Робкую просьбу ребят он воспринял с азартом, сразу потащил их во двор, выдал им по паре травматических пистолетов, поставил их с одного края, а сам, тоже с парой стволов, отошел на другой край двора. «Теперь я пойду на вас и буду расстреливать, попытайтесь в меня попасть», – возвестил он на начале шоу. Тогда попасть в него парням не удалось, и на другой раз тоже, и на третий. В тот день их как ногами избили, а они инструктора не задели даже вскользь. Ребята озлобились, вновь стали идти навстречу просьбам сослуживцев подменить их на губе. И с должностью Зона прояснилась, это синекура, награда за заслуги. Но скучает лучший стрелок, а тут Джон с Карлом. Ребята старались не увлекаться, гауптвахта все-таки не санаторий. Когда начальник избивал их из пневматики, арестанты наслаждались покоем. Да и другие были дела, работа в развалинах. За бильярдом и учебой ребята сильно оторвались от жизни. Планы Карла развернуться с вискарем накрылись тазиком, вискаря в развалинах хватало. У любого водителя грузовика, бригадира, повара полевой кухни и так далее можно взять виски всего за 5. Жандармы его даже не изымают, зачем он им? И в развалинах завелись настоящие крысы, привлеченные запахом чуждого им праздника жизни. Нападения на подгулявших солдатиков и даже офицеров стали обычными, и результаты их выглядели просто омерзительно. Мужиков если не убивали, то уродовали. Стали пропадать девушки-служащие, находили не всех, да и то лишь истерзанные тела. Произошло несколько нападений на общежитие. Командование усилило посты и патрули, Джон даже не улыбался, вспоминая набеги родной стаи. Именно набеги, а это так, вылазки. Но не идти же с этим к командиру, а куда? Правильно, в развалины, зарабатывать денежку. При таких реалиях дежурства там настолько потеряли привлекательность, что за подмену предлагали даже больше, чем за подмену на губе. На гауптвахте все-таки точно не убьют. И очень кстати вернулся к обязанностям контуженный сержант. Для полного выздоровления ему хватило всего одного дня интенсивной терапии Пауля. Поскольку его отделение разбрелось по другим командам, остались только Карл с Джоном. Лейтенант сразу свалил на него занятия по строевой подготовке и поддержании общей дисциплины. То есть он гонял нарушителей по плацу, а если они кончались, не присылали никого, сам лазил по постам и следил за патрулями. Понятно, что Джону с Карлом плац не грозил бы даже если, отдавая сержанту честь, они прикладывались ботинком к сержантской заднице. Они ж из всего отделения единственные у него остались, их беречь нужно, а лучше вообще не замечать. Забыть о них, и все. Ребята этим нагло пользовались, ходили куда хотели и делали, что вздумается. Вернее, что вздумается Джону, Карлу и на КПП было неплохо, но тоскливо без Джона, если в развалинах. Вот и таскался за ним следом, ведь 4 ствола лучше 2, и даже 2, если они у Джона, лучше этих обалдуев на КПП. Ребята, кстати, переняли манеру Зуна, вооружались револьвером и магазинным пистолетом. В домах, подвалах, подземных коммуникациях и прочих любимых Джонни местах с винтовкой слишком неудобно. Хотя это для них уже было не принципиально, ребята справлялись со всем, что нашлось в оружейке. Догулялись они до того, что к ним в компанию стали проситься, даже напрашиваться другие ребята. Большинство честно тянули службу без подмен, к тому же зеленый этот достал, сержанта так прозвали, зеленка долго не отмывается, и просто тянуть службу кое-кому стало неинтересно. Джонни ребят не прогонял, но ставил жесткие условия: во-первых, стрелковая подготовка, во-вторых, подчинение ему как командиру. Насчет подготовки, готовьте денежки, Джонни договорится, да и сами они уже могут кое-что преподать чисто по-дружески. Но ясно ведь, что у жандарма денег не густо, если он за кого-то дежурит. Ребята выбирали второй вариант, так тем веселее. И Джон с Карлом в реальных декорациях срывали на ребятах злость, привитую Зуна. Обучали, обучаясь, классика. Парни приходили и уходили, но возвращались регулярно. И Джон с Карлом несказанно обрадовались, узнав, что их ребята по их абонементу повадились к лейтенанту Дона. Он за них еще 1000 вытряс явочным порядком по факту оказания услуг, дескать, огольцы сослались на Джона с Карлом. Но огорчаться не стали. Джон формировал отряд по своей шакальей подготовке, расписал постоянных бойцов по ролям: картечь, винтарь, револьверы, солдат, дозорный, разведчик. Ну, воспитан он так, его мозги иначе не работают. В апогее самодеятельности на обычном построении лейтенант Дона вызвал Джона из строя, зачитал приказ о производстве Пола Дакив Капрала и поздравил Джонни с назначением его сменным командиром сводного отряда особого назначения по утвержденному уже, но пока не составленному графику дежурств в развалинах. Джон от счастья долго не мог подобрать ругательств погрязнее, целых 150 баксов к жалованию. Он же за день с подменных 20 имел. Карл вполне разделял его чувства, да вся команда была солидарна. Их освободили от всех прочих дежурств и нарядов. Но против начальства не попрешь, нужно выполнять приказ. Ну, как сам его понимаешь. По замыслу лейтенанта отряд Джона, силы постоянной готовности на случай крысиного набега. Он, оказывается, тоже в курсе, что это такое. Джон в душе послал лейтенанта нахрен, крыса не может настолько выжить из ума, чтобы вести кучку полицейских против стаи. Поэтому, по мнению Джона, единственный способ выполнить приказ – это сделать все, чтобы набег не допустить. Ну, что, вроде бы такого. Загнать в руины дивизию, ну две, вопрос к жителям другого мира: сколько дивизий немцы загнали в Сталинград с танками при поддержке авиации? И толку? А Сталинград не мегаполис ни разу. А тут мертвый именно мегаполис, а не городок, как родной город Джона. Но даже там у властей дурной мысли не возникло вводить в руины гвардию. Города чистили именно так. На окраинах оборудовались плацдармы и с них отжимали, отвоевывали квартал за кварталом. Просто глупо загонять крыс в угол, пусть лучше бегут, ведь дело не в них, а в территории, которую нужно от них очистить. Джон глобальных целей перед собой не ставил и в стратегии не вникал, просто его стае нужна своя территория. Пусть жандармы думают, что они что-то контролируют. Джон не смотрел на вещи реально, чужих на их участке быть не должно. И мало прийти и занять место, нужно до всех довести, что место занято. Поэтому он отнесся к делу не по-военному серьезно, припомнил застройку, еще раз все облазил. В облюбованном районе, через который проходило достаточно разных коммуникаций, так любимых крысами, Джон не занял под базирование удобный для защиты дом с минимумом подземных коммуникаций и с хорошим обзором из окон, наметил наблюдательные пункты, инструктировал и расставил бойцов. Но сразу они никого не трогали, даже старались не проявлять видимой со стороны осмысленной активности. Внешне это была обычная бестолковая жандармская суета. А пока ребята оглядывались на позициях, изображая службу, Джон брал Карлой пару-тройку бойцов и лазил по крысиным тропам. Показывал парням, вот лужа, из нее натащили немного грязи, значит здесь прошло столько-то человек, тогда та, в том направлении, а здесь постоянно лазит, пыль на трубах стерта. Или тут по-любому наблюдатель сидит, хороший обзор, и вот несколько незаметных путей отхода-подхода. И хорошо, что следов нет, следят простые звери, а в наблюдатели попадают самые смышленые. Через неделю, когда ребята осмотрелись, решил приступать. Выпросил у лейтенанта его джип, прихватил с собой бойцов, и взял из арсенала пару ящиков дымовых шашек, десяток спасательных масок и противогазов, два ящика светошумовых гранат, боевых у жандармерии от чего-то не оказалось. Оставил заявку на нормальные лимонки, противопехотные мины натяжного, разгрузочного, нажимного действия, толовые шашки, пластичные взрывчатые вещества, детонаторы. Обещал заглянуть через недельку и честно предупредил, что если, сука, требования не удовлетворят, то всем в арсенале не поздоровится вплоть до инвалидности. Забрал на процкладе три ящика тушенки, пару ящиков галет и 5 40-литровых баллонов с питьевой водой для сухпая и демонстративно разместил все это богатство в специально выбранном подвальчике. Открыто выставил караулы и, как стемнело, потихоньку увел парней на запасные позиции. В 2 часа ночи шарахнули растяжки, бойцы забросили в люки канализации кабельтрассы дымовые шашки рвотного действия и приступили к отработке преступного элемента, поползшего на свежий воздух. Жандармы по неопытности принялись их задерживать, за что и поплатились колото-резанными ранениями и сотрясениями военных мозгов под ударами гражданских кастетов и дубин. Половину упустили при попытке их брать. Еще половина взятых ушла при конвоировании на базу. Джон не такой ерундой не заморачивался. Он с Карлом и тройкой бойцов на подстраховке дождались подхода основной группы. Джон знал, что на прорыв наружу кинется мясо, солдаты, просто для отвлечения. Вожаки ни за что не выйдут на поверхность, спокойно уйдут по запасному маршруту. И, конечно же, встретит там Джона с приятелями, ему-то и думать особенно не пришлось. Где их поджидать? Воображение услужливо рисовало варианты развития, как на бильярдном столе, только в подвалах, тоннелях, коридорах, лестничных пролетах. Вот и дошел до схватки, дописывать Джон мне ничего не дает, почти нечего описывать, проще посмотреть учебный фильм «Будни мясокомбината». Просто Джон очень высоко ценил удачу, дорожил каждым шансом и раздаривать их, кому попало, не собирался. Не было у него романтических иллюзий. Не существовало в его мире благородных бродяг. Кино Джон не любил, но смотрел, когда удавалось, только мультики, про животных и про любовь, а боевиков и детективов ему и так всегда хватало. Да и не вышли еще в токийском прокате «Генералы песчаных карьеров». Потому Джон не острым военным ножом срезал крысиные хвостики, ловко сделал нужные надрезы из реальных, еще живых, что обязательно, крысиных генералов содрал скальпы, и тут же, украсив ими стенку места происшествия, учредил таким образом первую стенку почета. Ну, почти украсил. Когда вешал 4-й трофей, он почувствовал, как на сознание будто упала тень. Блин, он же не в стае, с ним лошье жандармское, пацаны только отходят от схватки, пытаются глубоко дышать и не смотреть на изуродованные головы, стараются не смотреть. Додумал Джон уже на полу, куда так вовремя инстинкт бросил его тело. Выстрел, и стена почета стала еще красивее от заряда картечи. Охотничье, значит, будет еще, пронеслось в его голове, когда сам он уже был в кувырке. Бабах, прозвучал 2-й выстрел. Перевернулся на задницу, закатившись в угол, и по наитию открыл огонь с пары наганов в дверной проем, вернее в его сторону. Ночная тьма и их фонарики едва не сыграли с ними злую шутку, Противник мог расстрелять их с улицы в любой момент, оставаясь невидимым. Но сначала ему трудно было отделить своих от чужих, потом непросто стало понять, что свои для него кончились. Звякнуло в падении ружье, с шорохом упал убитый. Джон неспокойно прокрался к двери вдоль стеночки, выглянув, убедился, что стрелок был один. Пожав плечами, спросил у полумертвой крысы: «Вот тебе оно очень надо, уходил бы себе». Не получив ответа, проверил у него сонную, убедившись, что крыса еще дышит, содрал с него трофей и принялся прилаживать с другими по соседству. Пацаны уже распаковывали перевязочные пакеты, закацало ребят картечью. Жандармы сосредоточенно занялись оказанием друг другу первой помощи, стараясь не глядеть на командира. «Ну, этим объяснять уже ничего не нужно», — решил Джон. Только Карл смотрел на него во все глаза. Долго смотрел и, наконец, как стесняясь потревожить мертвецов, спросил полушепотом: «За что их так, Джонни?» «Привычка», — буркнул он в ответ, отвернувшись. «Ну, не рассказывать же, что именно так их стая метила территорию в его родном городке. Вряд ли местные крысы сильно отличаются от них, должны сообразить, с кем имеют дело». Провели еще несколько подобных операций, в основном, засадных. Джон, крыса-разведчик, быстро вычислил места привалов, тайники. Чтоб не таскать припасы на всю стаю, если цель набега не близко от логова, рядом с целью делают тайники. Ага, пробежались налегке, перекусили, отдохнули, и с новыми силами вытворять безобразие. Так, по мнению Джона, крысы-солдат вообще лохами считают. Нашли несколько кучно расположенных закладок как раз на хорошую стаю. Эге, почесал затылок Джон, набег готовится, однако мы вовремя. Ну-ну, добро пожаловать. Организовали встречу с жандармским товооружением. Хвостиков хватило не на одну стенку почета и по мелочи вылазки перехватывали. Но Джон отдавал себе отчет, это лишь потому, что крысы привыкли к солдатам. Стая, то есть отряд, доходчиво показал, что здесь неправильные солдаты, и этот участок нужно просто обходить. Но в том-то и дело, что обойти его непросто, он транзитный для целого сектора. Значит, во-первых, не поздоровится остальным двум секторам, во-вторых, у отряда забот будет, только успевай раненых перевязывать, у крыс есть оружие. Верное решение, подсказал Карл. Он зачастил к брату и вообще был на связи с большим миром по разным вопросам. Как оказалось, не напрасно. Во-первых, Пауль предложил сигнализацию. Действительно, никаких мин и гранат не напасешься. Под землей и в воздухе между крышу и мопроводов Пауль со своими электриками под охраной жандармов быстро смонтировал первый контур. Показал, как подключать к нему датчики, пока простейшие на двери и люки, а сам принялся монтировать дублирующую цепь. Если бы его вовремя не отправили во свояси, он бы третью начал. Хотя одного контура, конечно, маловато, но Паулю следует и прямые обязанности исполнять. Утешили мальчика, что если он будет слушаться старшего брата, ему потом дадут еще чего-нибудь помонтировать. Во-вторых, Карл снова рассказал о неправильных крысах, никакого зверства при нападениях, и самое главное, они брали деньги, часы и обмундирование. Причем не со всех пострадавших, явно выбирали по размеру. Джон расплылся в счастливой улыбке. Интересно, о ком он подумал? Но в тот же вечер взял с собой самых крепких, продвинутых в силовом захвате ребят и отправился на танцы. И где тут девочки? Не подумайте дурного, Джона интересовали мальчики. Вот один договорился, второй договаривается. Ба, а кто это такой рыжий? Берем троих с рыжим, скомандовал Джон. Жандармы в солдатской форме прогулочным шагом, как мимо проходили, сблизились с объектами задержания и грамотно слепили супчиков. Девки даже завизжать не успели, оттащили в сторонку. Джон присел рядом с лежащими парнями на корточки. «И кто тут у нас? Джош, Гарри, Стиви, Тони, старые приятели. Узнаете Джона?» Парни затравленно зыркали на него. «Привет, Стиви, как челюсть?» Беспокоится Джон. «Нормально, там только трещина была», — сказал Стив. «А ты как тут?» «По-разному». «Джош, я что, со всеми отдельно должен здороваться?» «Приветик», — улыбнулся Джош, глядя на Джона, как на привидение. «Здорово, Гарри все-таки рад. Добрый вечер», — пытается острить Тони. «Ну и ладушки», — Джон повернулся к своим бойцам. «Ребят, спасибо, свободны». «Говорю же, свободны. Приятели это мои, разыграли мы их, ага». Бойцы, недоверчиво поглядев на командира, все-таки послушно отправились, да к девочкам, конечно. Раз уж угораздило выполнять задание на танцульках, чего только не сделаешь для достоверности. Ребят, ну вы поняли, что секса не будет, улыбается Джон. С тобой точно не будет, сплюнул Джош. Куда нас? Да к вам сейчас пойдем, поболтаем, не виделись же сколько. Джон само радушие. 2 месяца всего-то, улыбнулся Стив. Блин, как вчера расстались. Ты один пойдешь? Прищурился Тони. Нет, девок вам сниму, усмехнулся Джонни. Пойдем, ребята, ведите. Парни поднялись на ноги, ошарашенно огляделись. Один я, один, успокаивает ребят Джонни. Если собираетесь от меня сбежать, лучше сразу скажите, чтоб мне не гулять без толку. Ребята переглянулись. Джош сказал, конечно пойдем, конопатый, ребята будут тебе рады. Апа, кто-то проорал в голове Джона, но он не подал вида. Легко обойдя патрули, скопление солдат и КПП, ребята молчаливой компанией сноровисто двинулись вглубь развалин. Идти пришлось недалеко, всего полчаса шакальей побежки. На подходе сбавили скорость, Стив пошел вперед предупредить, что возвращаются. Подошли к старому дому, спрыгнули в окна полуподвала и по лесенке поднялись наверх. Ловко оценил Джон, а вниз, конечно, по веревке. Зашли в помещение, и у Джона отвисла челюсть. А что он ждал от солдат? Только казарму они и могли себе устроить. Их тут половина от учебного состава оказалась. Джон с грустной улыбкой слушал рассказы ребят, хотя правильнее сказать, разные вариации одного рассказа. Как Джон считал глупым нести баксы копам, ребята считали неумным вести деньги предкам. И к чему торопиться? Полгода ждали, могут еще недельку подождать. В общем, все с умными рожами нарочито купили билеты на разные направления, но до ближайшей остановки. Джон может не обижаться, они и друг с другом не делились планами. И кто раньше, кто позже приходили к мысли, что они – дезертиры. Их отпустили за предписаниями, а они просадили все бабки на разные. Да что там, на шлюх они все спустили, озабоченная пацанва. И предкам на глаза не покажешься, и под суд отдадут. Одна дорога, вставшие родными развалины. А в развалинах сначала Джош встретил Стива, потом они Гарри нашли. Почесали затылки и остальных искали уже целенаправленно. Фредди и Боба поздно нашли, склонив голову, глухо поведал Джош. Крысы, а как ты нас вычислил? Сменил тему Тони. Да что тут вычислять, удивился Джон. На кой ляд крысе солдатское обмундирование и деньги? Сбегать на танцульки к девочкам? Крысе, а кроме нас и крыс руины никто не знает. А ты что делаешь? Проявил учтивость Гарри. Ничего, собственно, вздохнул Джон. В жандармерии служу. Повисла понятная тягостная пауза. И что теперь? Скрипнул Джош. Ну, если хотите и дальше хулиганить, пожалуйста. Пожал плечами Джон, но выучка наша, это вы пока не убиваете солдат, но очень скоро, поверьте крысе-разведчику, вы станете еще одной стаей, и я вас уничтожу. Или что, скривился Джош, сдаться властям, в тюрягу, да нафига, идите в мою стаю, тьфу, горячо заговорил Джон, идите в мой отряд, под мою команду, говоришь, что давишь крыс, заинтересовался Стиви, в отряд возьмут официально, пока просто возьмут. Не стал врать Джон, но куда ж они денутся, вы не представляете, в этой жандармерии вообще ни с кем работать, есть один, но это не его, уговорил Джон не парней, да и не трудно это было, нормальным, честным ребятам омерзительно считать себя дезертирами, отщепенцами, им важно знать, что они воюют на правильной стороне, именно это решило дело, обсуждение перешло в практическую плоскость, ребята уже разбились на старые учебные отделения со старыми командирами или выбрали новых. Джон только назначил Джоша своим заместителем и старшим добровольного отряда. Базу парней решили пока не бросать и не светить, пригодится. А работу наметили так, вот прямо сейчас с Джоном идут Стив и Гарри. Ночуют на базе жандармерии, Гарри берет 3 кадетов на учебную прогулку, а Стив возвращается и приводит еще 2. Чтобы треть состава работала с жандармами, треть отдыхала, треть охраняла. Просто по 7 человек шакалов в учебке было всего 41.